Взмывший над самым коньком крыши летательный аппарат казался плодом рук фаната технофантастических игр. Приземистый зализанный корпус, торчащие из него пилоны для подвески оружия и отсутствие кабины пилота, столь нехарактерны для обыкновенного летательного аппарата, все это делало его каким-то нереальным и немного неземным. Но это были далеко не инопланетяне. Сорвались из-под крыльев огненные стрелы реактивных снарядов, и среди столпившихся внизу людей вспухли багровые клубы разрывов. Толпа шарахнулась в расцепную. Некоторые, припав на колено, открыли огонь по мелькнувшему в воздухе крылатому убийце. Большинство же уцелевших бросилось под защиту стены крыш домов. Увы, стрельба снизу оказалась совершенно неэффективной. Автоматического оружия у жителей поселка не имелось, а одиночные выстрелы не могли причинить верткой машине хоть какой-нибудь вред. Издевательски покачав крыльями, аппарат легко скользнул вдоль улицы, и в ее конце рванули новые взрывы, разбрасывая в стороны тела погибших. Совершенно незамеченный никем, мелькнул над крышами домов второй дрон. Вылетели стекла у одного из домов, в котором попытались укрыться несколько человек. Здание содрогнулось и осело на бок. Увы, дома в поселке собирались по самой современной технологии. Ячеистые стены и легкие межкомнатные перегородки. Плохая защита от пули, осколков, реактивных снарядов. А взрывная волна вообще складывала домик как картонный, зато эстетично и экологично. Не то что старые бревенчатые избы, да и выглядят новые домики хорошо, красиво вписываясь в окружающий пейзаж. Не зря же содрал такие деньги с погони на проектировщик. Знал мужик свое дело. Знали свое дело и те, кто сейчас руководил атакой на поселок. Два ударных беспилотника непрерывно висели в воздухе над домами, насыпая находящихся внизу людей пулями и изредка выпуская ракеты. Один барражировал поблизости резерв на случай всяких неожиданностей. А незаметный небольшой дрон, не имевший никакого бортового вооружения, легкой бесшумной тенью проносился над полем боя. Его камеры пристально смотрели вниз. «Фалькон-2, гнезду. На связи, Фалькон-2. Обнаружена группа людей. Пытаются уйти по кустарнику. Сбрасываю вам координаты. Получено. Перенаправляю птичек». Резервный беспилотник, наклонившись на крыло, скользнул вниз. Сорвавшаяся с подкрыльного пилона ракета исчезла в кустах. Находившиеся там люди были уверены в том, что густая листва хорошо защищает их от чьего-либо взгляда. Так оно и обстояло бы, сидя в кабине наблюдателя человек, но для тепловизионного прицела листья помехой не являлись, а бесстрастный дрон человеческими эмоциями не обладал. «Фалькон-2, гнезду. Слушай вас. Подтверждаю попадание. Два человека еще живы, движутся к лесу. Координаты». И снова сорвалась с пилона ракета, огненным росчерком спорола небо и разбросала взрывом вырванные с корнем кусты. «Накрытие. Следующая цель. Телевизионный репортаж. Дорогие телезрители, наша камера ведет прямую трансляцию из отдаленного уголка страны, где вчера силами полиции при поддержке подразделений вспомогательного корпуса была пресечена деятельность опасной банды наркоторговцев. Камера крупным планом показала единственную улицу крохотного поселка среди дикого леса, покосившиеся с выбитыми стеклами дома, опрокинутые мотоциклы, деловитый подтянутый офицер с планшетником в руках проводит учет трофеев. На земле аккуратно разложено всевозможное вооружение. Револьверы и охотничьи ружья, обрезы винтовок и даже несколько автоматов. Между домами видны роботоподобные фигуры помогальников, несущие на руках тела убитых наркоторговцев. Соответствующие службы длительное время наблюдали за этим поселением. Их внимание привлек тот факт, что поселок был построен в рекордно короткие сроки. Причем заказчики совершенно не стесняли себя в средствах. Поселение жило совершенно обособленно. Его обитатели до минимума сократили свои контакты с внешним миром. По имевшейся информации, они были полностью самодостаточны, обеспечивая себя всем необходимым самостоятельно. На экране мелькают узкие здания свинарников, длинные ряды грядок. Тем не менее, контакты с внешним миром все же сохранялись. Жители поселка через посредников из числа местных жителей поддерживали торговые отношения. Они закупали продукты питания. Длинный ряд коробок с красочными надписями. Они занимают собой целый ангар. Элитный алкоголь и сигареты. Крупным планом лежащие в траве бутылки с яркими этикетками. Рассыпанные блоки сигарет. Различное оборудование, в том числе и для создания химической лаборатории. Комната, уставленная всевозможными приборами. Длинные ряды пробирок, автоклав и рядом с ним сложная конструкция из шлангов и реторт. Все это, разумеется, не могло не привлечь внимания правоохранительных органов. За поселком было установлено наблюдение. Кадры из камер беспилотника. Вид на поселок сверху. Но по вполне понятным причинам официальный визит полиции в поселок откладывался. Не хватало достаточных доказательств, без которых она не может беспокоить честных граждан. Помочь правоохранительным органам получить недостающие сведения добровольно вызвался известный политик и общественный деятель господин Погонин. Он проводил предвыборную поездку по ряду городов и сел указанного района. Его визит в поселок не вызвал бы никаких подозрений. Политик горячо принял к сердцу опасения сотрудников полиции и всецело разделял их беспокойство относительно жителей поселка. Господин Погонин был уверен в том, что кто-то сознательно оклеветал честных тружеников, не брался доказать ошибочность этих наветов. Крупным планом фотография Погонина на трибуне. Увы, дальнейшие события пошли по самому худшему сценарию. Прибывший в поселок общественный деятель не нашел понимания у его обитателей. Они крайне негативно восприняли его приезд и в ультимативной форме потребовали покинуть поселение. Все призывы к благоразумию услышаны не были. Толпа набросилась на господина Погонина и в буквальном смысле слова растерзала его. Камера показывает изломанное тело, лежащее в траве. Залитое кровью лицо и многочисленные пулевые пробоины на дорогом пиджаке. С большим трудом его помощник успел выбраться из поселка и сообщить во всем произошедшем в полицию. Увы, ему также не удалось уйти от преследователей. Лежащее в густой траве тело, разбитый выстрелом в упор затылок. Ответная реакция сил правопорядка была молниеносной. Поддержанные силами вспомогательного корпуса, полицейские выдвинулись к поселку и в короткое время взяли его штурмом. Практически все жители поселка оказались вооружены и оказали ожесточенное сопротивление, но оно было быстро подавлено. Камера показывает, выложенные в ряд тела убитых, свисающий из выбитого окна труп с револьвером в руке. Прочие были задержаны и в настоящий момент дают показания, проливающие свет на все, что происходило в поселке. Полицейский автозак. Дверь открыта, и в нее усаживают каких-то людей. Выяснилось, что жители поселка занимались выращиванием наркосодержащих культур. Помогальник с задумчивым видом, вертящий в руках какое-то растение. На заднем плане ряды грядок. Синтезом наркотиков. Та же самая лаборатория. Двое офицеров вспомогательного корпуса рассматривают аппаратуру. Таким образом, уважаемые телезрители, правоохранительные органы и сотрудники вспомогательного корпуса еще раз продемонстрировали свою высокую выучку, показав всем, что они неусыпно стоят на страже общественного порядка.